Вот свинья и опоросилась! Но против этой мерзости уже объединялись левые элементы – рабочие, студенты, ремесленники, интеллигенция. Над Францией занималась заря гражданской войны. В такой накаленной атмосфере настал 17-й и последний день процесса Золя. «Подсудимый Золя, вам последнее слово!» Золя говорил спокойно. Он обратился к присяжным. «Вы сердце Парижа, вы его совесть. Посмотрите на меня. Разве похож я на предателя?» Глубокое волнение охватило его, когда он заговорил о том, что заставило его писателя, пожилого человека, ринуться, очертя голову, в борьбу за Дрейфуса. «Дрейфус невиновен, клянусь вам в этом. Клянусь моим 40-летним писательским трудом. Клянусь моей честью, моим добрым именем. Если Дрейфус виновен, пусть погибнут все мои книги. Нет, он ни в чем не виноват. Он страдает без всякой вины». Золя знал и понимал. В этом убедил его весь ход процесса и все то, что творилось за стенами суда, что надежды на его оправдание нет. «Я спокоен», — закончил он свое слово. «Правда двинулась в путь, правду не остановит ничто. Конечно, меня можно обвинить и приговорить, но настанет день, когда Франция скажет мне спасибо за то, что сегодня я помогал охранять ее честь». Суд вынес Эмилю Золя обвинительный приговор. Заключение в тюрьму на 1 год и штраф в 3000 франков. Полковник Пикар был посажен в тюрьму за разглашение государственной тайны. Казалось бы, черные силы реакции могли торжествовать и считать дело Дрейфуса похороненным. Но оно только разгоралось. Прав был Золя, когда говорил: «Правда идет, ее ничто не остановит». Правда продолжала свой путь. Ее поддерживала разбуженная народная совесть. Франция, рабочие, студенты, интеллигенция – волновалась, митинговала, бастовала. Левые газеты печатали все новые данные, все новые улики, убийственные для Эстергази и Анри. Оба шакала чувствовали приближение катастрофы. Каждый из них знал, что другой, спасая себя, предаст и продаст его. Через полгода после процесса Золя генеральный штаб вынужден был под давлением общественного мнения подвергнуть допросу полковника Анри. Припертый к стене, Анри сознался во всем. В сообщничестве с Эстергази, шпионаже, во всех сфабрикованных им фальшивках и подлогах. Понимая, что все кончено и ему уже не уйти от правосудия, Анри зарезался бритвой в тюрьме Мон-Валериен. Эстергази успел бежать за границу, где продал газетам свои дневники. Конечно, в них было немало лжи, ведь писал их Эстергази. Но все же эти дневники устанавливали черным по белому полную невиновность Дрейфуса. Это случилось почти год назад. Но только сейчас удалось добиться пересмотра дела Дрейфуса и его возвращение во Францию. Значит, виновники этого страшного дела, генералитет, отцы и иезуиты, правые газеты, не сдаются, не разоружаются. Чем кончится новый процесс Дрейфуса, сказать сегодня нельзя. Одно ясно – эта борьба будет не на жизнь, а на смерть. Так закончил свой доклад Александр Степанович. Позже всех гостей уходят самые близкие. Друг наш, доктор Иван Константинович Рогов и его приемный внук